Хорошо. Вы готовы к слову, церковь? Нет. Хотим кушать? Нет. Аллилуйя. Аллилуйя. Тема, которую Господь мне открыл недавно, я назвал «Освобождение твоего разума». Освобождение твоего разума. Если мы с вами посмотрим на всех людей, посмотрим на людей, которые достигли великих вещей в своей жизни. И посмотрим на других людей, которые не достигли в своей жизни ничего. И некоторые люди говорят, я не могу достигнуть того или иного. У меня нет возможности достигнуть того или иного. Вы знаете, что это абсолютная ложь? У всех есть абсолютная возможность достигнуть того, о чем ты мечтаешь в своей жизни. Вопрос заключается в том, хочешь ли ты достигнуть того, о чем ты мечтаешь. Потому что всякая мечта, как мы с вами уже говорили, стоит дорого. Каждая мечта, которая только зарождается в твоем духе, начиная даже с простого земного бизнеса, если ты хочешь открыть, ты будешь вкладывать туда очень много и платить большую цену, чтобы этот бизнес поднять. Освобождение твоего разума. И когда мы смотрим на людей, которые достигли чего-то, и люди, которые не достигли ничего. Я сейчас буду говорить о людях в Боге. Я не буду касаться сейчас мира, я не буду сейчас касаться людей, которые, может быть, где-то, знаете, в парламенте, там, в партии и так далее. Я сейчас хочу коснуться людей в церкви. Я верю, что придет такое время, когда церковь просто повзрослеет. Все, что нас с вами держит, это наш с вами собственный разум. Собственный разум тебя держит от любого достижения, которое ты мечтаешь в своей жизни достигнуть. Твой собственный разум мешает тебе состояться. Освобождение твоего разума. И когда ты спросишь у такого человека, слушай, что тебе мешает? Он будет тебе говорить кучу небылиц. Которым будет говорить, слушай, у меня времени нет. Ты знаешь, обстоятельства не сложились. Ты знаешь, я не могу молиться, потому что у меня еще духовное состояние не такое. Я не могу достигнуть этой вещи, потому что я еще недостаточно взрослый в Боге. Но все, что каждому из нас нужно, разные мои. Тело у нас всех одинаковое. Две руки, две ноги, два глаза, два уха. Не так ли? Сердце бьется такое же самое. Мозги тебе даны, тоже два полушария. У кого одно полушарие, поднимите руку, хочу увидеть. Нет. А, нет, я не хочу спрашивать, у кого одно полушарие работает. Потому что здесь ползала руки поднимут. Я говорю, у кого есть нормальные мозги, которые Господь тебе дал? Так почему же один состоялся, другой нет? Почему? Твой собственный тормоз, твое собственное поражение, это твой собственный рассудок и твое мышление. Когда мы посмотрим с вами на Израиль, который не мог войти в обетованную землю только по одной единственной причине, потому что у них не говорится там, что у них недостаточно было силы, у них достаточно было силы. Около 2,5 миллионов евреев и египтян и других национальностей примкнуло к евреям и вышли. Они могли раздавить Египет. Они могли Египет раздавить, потому что египтян было очень-очень мало. И помните, что там написано? Египтяне начали притеснять Израиль, только по какой причине, объясните мне? Потому что Израиль стал сильный, мощный, и их стало много, не так ли? Они стали настолько многочисленны, что Египет начал бояться. И что египтяне, фараон начал делать? Он начал людей вводить в рабство. Родные мои, мы живем сейчас во время христианства, когда мы все с вами рождены были в рабство. Я хочу, чтобы сегодня на этом служении ты просто подумал своей головой, которая дана тебе и поставлена на твои плечи, чтобы думать. Я хочу, чтобы ты сегодня просто подумал, чуть-чуть подумал. Мы все с вами рождены в религиозное рабство. Никто из нас с вами не был врожден в огромном пробуждении, в славе Божьей, где у тебя за норму считалось воскрешение мертвых, исцеление больных, освобождение от бесов. Никто руку не поднимет. Кто-то поднимет руку, у кого эта норма была? Я хочу увидеть хотя бы одного. Для меня это шедевр будет, я хочу с тобой поговорить и пообщаться. Если кто-то был рожден вне рабства. Я точно так был рожден точно в такое же рабство. Никогда ничего не видел, никогда ничего не слышал. Мне сказали, вот это наши правила, вот так мы будем жить. Наши батьки так робили, наши деды так робили, и ты так будешь робити. А я потом говорю, не буду. Не буду. Я хочу свободы. Я хочу, чтобы мои дети росли в атмосфере пробуждения. Церковь, не так ли? Мы с вами все, хочешь ты или нет. Если ты был рожден в христианской семье, ты был рожден в рабство. Значит, каждый из вас имеет и менталитет раба. Хочешь ты этого или нет? Все мы, я, вы, ваши дети сейчас, мы все были рождены в рабство. И я верю, что придет то время, когда рабство рухнет. Мы рождены были с вами в традиции. Мы рождены были с вами в религию, в законы, постановления и правила, в которых нет жизни, никогда не было и никогда не будет. Я хочу видеть поколение, поколение Иисуса Навина, которое просто скажет, я не хочу сидеть здесь. Мне надоела эта гора. Мне надоела эта манка. Пусть она даже от Бога будет. Я хочу в обетованную землю. Манка, родные мои, дана была Богом. Знаете, на сколько времени дана была манка нашим евреям родным? Знаете, на сколько? На 40 дней. Потому что 40 дней требуется, чтобы из Египта дотопать до обетованной земли. Манка Богом была создана и приготовлена на 40 дней. Они манку растянули на 40 лет. Мы с вами сейчас сидим. Может быть, было время, в котором было гонение. Да, я благодарен моим родителям. Одного деда застрелили, другой сидел 18 лет в тюрьме. Я прошел, я из семьи христиан, из семьи служителей и пасторов. Я все знаю, все видел и слышал. Они перенесли Евангелие. Они передали его нам. Но все они были рабы. Как раб может научить тебя о свободе? Объясни мне. Как? Что, откровения получать стали? О, вы здесь, нет? Как раб может освободить несвободного человека? Никак. И мы сидим, ждем пробуждения. Мы сидим в церквях, ждем год пробуждения, ждем два пробуждения, ждем 10 лет. Уже поколение сменилось, а пробуждение не пришло. Не замечаете ли что-то странное в этом? И мы едим манку. Тот же самый сборник. Ой, опасная тема. Идти, не? Родные мои, мы с вами едим манку. Мне надоела манка! Тебе не надоела манка? И мы сидим и... Какое служение сегодня было? Да не было никакого служения! Ты просто 2 часа втыкал, спал на заднем ряду и говорил, что ты будешь делать после служения. Будь честным. Выхождение из рабства начинается из честности. Алло? Честным будь. Добро пожаловать всем гостям в церковь. Я обычно так людям говорю, перед тем, как приглашайте людей в церковь, дайте им какой-нибудь диск прослушать, чтобы им тут плохо не стало. Родные мои, мы с вами хотим видеть свободу. Насколько ты хочешь видеть свободу в своей жизни? О, родные мои, когда ты начнешь выходить в свободу, все рабы противостанут против тебя и скажут, о, а что это ты на себя берешь, брат Андрей? У нас так не было. Я говорю, вот именно. Потому что у вас так не было, я этого не хочу, я хочу вот этого, я хочу этого. Потому что у вас его не было, я хочу чего-то свежего, чего-то нового. Освобождение твоего разума. Первое, ты должен понять, что есть обетованная земля, которая которая уже давным-давно Богом пообещана тебе, мне и нашим детям. Мы с вами все рождены в рабство системы и в рабство религии. Даже некоторые здесь из вас сейчас сидят, и ваши мозги колятся. Знаете почему? Потому что рабство не дает тебе думать совсем по-другому. Знаешь, что такое быть свободным? Это выйти из полностью из системы и просто рассказывать о системе, как есть, как ты видишь. Раб не может внутри говорить о свободе, потому что он раб. Тебе нужно прежде всего выйти. Твой разум, все, что держит тебя от пробуждения, от огня, от славы Божьей, от жажды и от силы Духа Святого, твой разум. Когда мы смотрим на Израиль, 2,5 миллиона людей, их держала в руках жалкая горстка египтян. Той армии было там вообще, Господь их за раз просто взял, всех потопил и все. Египет опустел, и по сей день Египет не может восстановиться, потому что Бог положил конец Египту. И положил конец всем их, им богам. Их богам. 2,5 миллиона людей могли встать в этом городе. Родные мои, они могли раздавить всех коней, всех колесниц. Им даже мечей не надо было бы, они их просто бы уничтожили количеством. Вы слышите? Что не давало им освободиться от рабства, ведь им не нравилось. Написано, они возопили к Богу. И кого Бог к ним послал? Кого? Объясните мне, Моисей был частью системы рабов? Моисей был частью системы рабов, объясните мне. Значит, чтобы тебе освободить кого-то или увидеть что-то, тебе нужно выйти из системы и убраться из этой жизни. И потом, только потом, Бог может использовать тебя. Только потом. Никто из рабов не поднялся там, знаете, с тяпкой. Сказал, сейчас мы им всем. Но Господь взял человека, который был настолько свободомыслящий. Да, Богу пришлось с ним побороться чуть-чуть, потому что он там, знаете, немножко там пытался там, знаете, унизиться там. Да я разговаривать не умею, я там косноязычен, Господи, ты понимаешь, всякие бывают. Но Бог взял человека вне системы. Знаете, почему вышли люди из Египта? Старое поколение, написано, легло костьми. Костьми легло. Только по одной причине, родные мои. Потому что они не приняли свежий рассудок. Они не приняли откровение от Бога, что теперь вы хозяева, а не рабы. Они ходили по пустыне, родные мои, свободными людьми. Свободными. Вы слышите меня? Полностью никто не притеснял. Моя семья, моя тут коровка Мурка со мной. Все здесь у меня. Рядом там курочки со мной. Все, я иду семейством обетованную землю. Они были полностью свободны. Полностью. Но что их держало? Слышите меня? Вот это, что было на их плечах. То, что называется их разумом. Вот это их держало. О, как дьявол ненавидит людей, которые получают информацию. Тот же самый Ленин. Знаете, как он сделал переворот? Он не стал на броневик. Да, он на броневик стоял. Долго стоял. Но он не стал на броневик, не выехал один прекрасный день. Просто Ленину там в Шушинском надоело все. Вот он решил просто проветриться, поехать в Кремль. Взял броневик и говорит, ребята, поперли, поговорим с нашей братвой. У меня слово есть. От кого-то уже другая разница, там проблема, но у слова было. Он сел на броневик, взял свою шапку в руку, встал на люк, и все захватили все. Но народ был абсолютно не готов к этому, не так ли? Ну что он делал за много лет? Он высылал маленькую газетку. Листовочки, искра там, искра здесь. Его притесняли, его ненавидели. Но он предложил людям альтернативу. Да, он их обманул, они только потом поняли, уже очухались через 70 лет. Но он их обманул, но обман был настолько интересный. Но перед этим, родные мои, он промыл мозги всем. Не так ли? Он промыл мозги всем информацией. Информацией о свободе. Да, это плохой пример, но он имеет очень огромный плод, поэтому я и вам говорю его в пример. Почему? Потому что если этот человек смог достигнуть этих вещей с дьяволом, будучи помазанным самим сатаной, родные мои, можете представить, что мы можем с вами достигнуть, будучи помазаны самим Духом Святым и самим Богом? Первым делом. Некоторые люди говорят, о, вы делаете, родные мои, все, что мы сейчас делаем, мы даже сейчас восстание не делаем, никакой переворот не делаем, все, что мы делаем, мы сейчас народу опиум распространяем везде. Аллилуйя. И все такие, а кто вы? Да нас тут так мало, вообще мало. Но все нас знают. У всех где-то диск там, где-то свидетельство вот там. И самое первое, родные, что мы делаем? Мы сейчас не высвобождаем ваши тела. Ваши тела давным-давно свободны. Наша мечта и наша вообще вся жизнь в этой церкви заключается, чтобы освободить твой разум. Когда я освобожу своей темой или кто-то на домашней группе, или какое-то свидетельство попадет тебе в руки, освободит твой разум, тебя уже никто никогда не удержит. Вы все со мной согласны? И все свободные мозги подняли руку. Вот видите, сколько нас? Аллилуйя, я среди братьев и сестер. Это люди, которые совсем недавно, я не скажу, что давно, совсем недавно стали видеть ясно и думать чисто. Не так ли, церковь? Совсем недавно. О, родные мои, мы только начинаем. Некоторые говорят, знаете, я вам честно говорю, раньше нас игнорировали. Там пастор, сейчас нас боятся. Знаете почему? Потому что когда сюда попадают, назад почему-то не уходят. А почему? Им тут что-то бесплатно сосиски раздают. Но что им здесь, я не знаю, ну, клоузбен какой-то, или хлеб привозят чуть-чуть непросрочный, или что привозят? А тут какие-то кроссовки чуть-чуть поношенные, одежду какую-то? Нет. Мы здесь раздаем информацию. Бесплатно, все берите. Понимаешь? Информация заключается в том, чтобы твои мозги стали свободными. Некоторые говорят, о, что ты сделал, что теперь люди, они были раньше управляемые, теперь стали неуправляемые. Я говорю, наконец-то, я начал достигать своей цели, о которой я мечтал много лет, чтобы люди перестали быть управляемыми и стали управляемыми быть Духом Святым. О, интересная тема, что это такое? Странное ты влагаешь в уши наши. Информация, то есть правда, меняет твой разум. Когда ты можешь видеть, родные мои, я вам честно говорю, за эти неполных два года в этой церкви, когда мы только начали собираться, я вам честно говорю, я привык, я не шучу, я не выделываюсь, ни в коем случае не дай Господь гордость поступит, я привык к освобождениям, исцелениям, к восстановлениям семей. Вы слышите меня? Я уже привык. Я воздаю славу Господу за каждого из них. Раньше для меня было, кто-то там от головной боли исцелился. Все, там вся церковь в шоке. Господь исцелил. Здесь исцеление массовое. Просто Бог такие вещи делает. Родные мои, церковь должна превратиться в организм, в который люди знают, что они придут, и они получат свободу. Не так ли? Церковь сейчас... Сейчас церковь, мне кто-то из девчат говорил, мы сидели там в гостях, и из девчат, я не помню, кто там, или Люся, может, или Алла, и в одну церковь, здесь в Вашингтоне, не буду называть имя, приехала команда, которая делает evaluation церкви. То есть эта команда приходит, и за определенную небольшую плату они входят во все сферы церкви, участвуют во всех вещах, смотрят все, и потом выносят, знаете, такое, как письменное такое подтверждение, где нужно поправить, что у вас страдает. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть диагноз церкви. Просто команда приезжает и просто свежими глазами, без всяких заморочек, дает диагноз церкви. В чем у вас сильно, в чем у вас слабо. И эта команда вывела один диагноз. В одной из самых больших церквей в Вашингтоне. Она сказала, церковь абсолютно бесполезна этому обществу. Слышите меня? Для вас это будет шок? А для меня это не шок. Потому что я уже давным-давно знал, что церковь бесполезна обществу. Это мертвое тело, которое разлагается. Вы слышите меня? Ой, как ты можешь? Могу и буду. Буду. Потому что церковь – это мертвячина на данный момент, сейчас. Такая тишина, наверное, точно внимательно меня слушаете все. Церковь бесполезна обществу на данный момент. Вы меня понимаете или нет, родные мои? Войдите во все сферы церкви, войдите и увидите, что церковь меняет в семьях, в жизнях, у молодежи, у детей. Что церковь восстанавливает, где церковь видна, где ее слышно, где она постоянно активируется, что происходит. Ничего не происходит. Церковь мертва и бесполезна этому обществу. Она не производит ничего хорошего и ничего плохого. Она просто есть. Ой, да, мы говорим правду. Подумайте своей головой. Может быть, ты уже давным-давно имел это внутри. Просто я озвучил твои мысли. И все. Церковь бесполезна обществу. О, как это? А вот так это. Наши церкви спокойно отправили всех своих детей в мир, в ад, к дьяволу. И ничего по этому поводу не собираются делать. Вы слышите меня, церковь? Церковь, проснитесь, пожалуйста, алло. Наши церкви, которые вокруг нас, отправили спокойно всех своих детей в ад и ничего по этому поводу не делают. 90% русской молодежи находится в мире. И не просто в мире, а в извращениях. Вы слышите меня? Знаете, почему я знаю? Потому что здесь сидит куча таких, которые вернулись оттуда. Кто вернулся оттуда, поднимите руку, пожалуйста, за последние 2 года. Че, все? Кто вернулся из мира, поднимите руку. Из религии, из мира, там. Выше. Не стесняться, кто стесняется. Вот. Аллилуйя. Я вам дам, ничего себе. Как будто не к себе в церковь попал. Родные мои, нам что-то нужно по этому поводу делать. Вы слышите? Нам что-то нужно по этому поводу делать. Представь бизнесмена. Мы с вами, знаете, как чукчи. Знаете почему? Которые варят яйца и навар торгуют. Знаете этот анекдот? В церквях мы как чукчи, мы все чукчи. Знаете почему? Потому что ничего не делается в церкви, ничего. Сейчас объясню. Подходит чукча к еврею, он торгует там чем-то. Говорит, что продаешь? Он говорит, продаю свитера. А что ты с этого имеешь? Говорит, ну, покупаю, продаю, навар остается мне. Он понял. Пошел, набрал гору яиц. Целую кучу яиц набрал, пол грузовика. В таких кастрюлях варит. И по той же цене продает. Подходит к нему один человек, говорит, слушай, ты что, говорит, вообще? Говорит, ты не понял, там же продаются сырые яйца, ты вареные продаешь по этой же цене. Что ты с этого имеешь? Он говорит, навар имею. Родные, мы с вами все как чукчи в церкви, мы все наваром питаемся. Мы ничего не делаем. Ничего не происходит, мы все в наваре. О, Иисус. Вы должны понять одну интересную вещь, церковь. Бог использует твой разум. Слушайте меня внимательно. Ты такой умный, хороший сейчас, помазанный до беспредела. Ну просто чудо из чудес. Я тебе сейчас докажу, как Бог использует твой разум. Твой разум, не тебя, твой разум. Все, что Богу нужно, это твой разум. Твое тело просто подчиняется твоему разуму. Аминь. Аминь. Сейчас объясняю. Кто здесь умный? О, гляньте, молодцы. Я верю, все умные, все. И когда я возьму тебя такого умного, образованного, и сильно-сильно веслом тресну по голове. Стресь! И знаете что? И Бог уже тебя не может использовать. Потому что с твоей головой уже не все в порядке. Церковь, вы слышите меня? Да, мой стиль не похож на других, но я хочу, чтобы ты понял поинт. Вы слышите меня? Бог использует твой разум. И то, что в твоем разуме имеется, именно то он и будет использовать. Что он твой палец возьмет использовать будет? Ой, какой палец? Давай что-нибудь сделаем. Бог использует твой разум. Когда я просто сидел и молился, и Дух Святой говорил мне эту тему, он говорит, говори людям о разуме. Меня не волнуют их глаза, их уши, не волнует их тело. Тело может быть даже покалеченное, но если твой разум свободен, тебя никто и ничто не остановит. Вы слышите меня? Если я тебя возьму, тресну чем-нибудь по голове, у тебя выпадет твой здравый рассудок. Не так ли? И ты скажешь, му-му-му-му. И уже ни я, ни Господь тебя использовать не сможет. Знаете почему? Потому что тело будет просто ходить, улыбаться, а здесь ничего не будет. Не так ли, церковь? Я хочу дать вам понять, именно то, что в твоем разуме использует Бог, если ты раб, он не может тебя использовать. Вы все за мной, церковь. Если ты раб, мышление раба, ты исповедуешь негативщину, ты говоришь вещи неправильные, постоянно у тебя все не так, я не знаю, как я этого дойду, я не знаю, буду ли я там, не знаю, будет ли что-то хорошее в моей жизни. И ты запрограммировал себя на рабство. И в твоей жизни ничего не будет, у тебя не будет денег, у тебя будут постоянные долги. И ты будешь говорить, каждый год говорить, ну видишь, жена, я же тебе говорил. Конечно. Запрограммировал свои мозги и живешь по своей программе. А я хочу понять что-то другое. И твой разум освобождает, знаете что? Истина. И познайте. Истина сделает вас... Знаете, насчет чего это сказано? Насчет твоих ножек, что ли? Но насчет твоих мозгов. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Почему? Потому что, когда ты узнаешь истину, что я могу изгонять бесов, и я могу видеть славу Божью в своей жизни постоянно, я могу видеть огонь, я буду видеть огромное пробуждение моей нации, я буду видеть тысячи спасенных. Я программирую себя. И знаете, что я делаю? Я привлекаю Бога к себе. Я просто привлекаю Его к себе. Если вы знали, родные мои, секрет, как привлечь Бога на себя, как обратить Его внимание на себя, не твоим каждодневным нытьем. Господи, ты видишь, у меня уже последние носочки с дырочками. Ты же видишь, Господи, тут на хлебушек не хватает. Господь говорит, ого, у меня в Африке там таких пару миллионов. Кто-нибудь начнет думать нормально и скажет, я не хочу жить в этой системе. Так вот, я вам говорю о системе мира. И я то же самое правило применяю в духовной сфере. Вы слышите меня? Я вышел из этой системы, посмотрел на церковь, говорю, я хочу видеть огонь, силу и славу Божью. Я хочу видеть освобождение, изменение, исцеление, освобождение от бесов, восстановление семей, освобождение от наркотиков. Я хочу это видеть. И знаете что? Я это вижу. По какой-то странной причине. А не до сих пор. Господи, пусть придет пробуждение в нашу страну, пусть придет. Я уже в пробуждении плаваю. Не знаю, куда уже деваться от пробуждения. И все, которые запрыгивают, тоже... О, а я и не знал, что такие вещи существуют. Существуют. Ты просто живешь в другой стране. Своими мозгами. Я живу в Америке, а ты на Северном полюсе. И не, в Африке. С мухами. Голодный, тощий. И мухи. Реальность духовная. Господи, дай мне покушать. Родные мои. Некоторые говорят, вот... Господь увидит мое скорбящее сердце. И Он обратит мое свое внимание на такую бедненькую душу. И пошлет ангела. Да, пошлет ангела, чтобы тебе уже голову снести, чтобы ты перестал пищать. Бога нужда не двигает. А? Что за откровение? Бога нужда никогда не двигает, не двигала и не будет двигать. Знаете, что двигает Бога? Кто умный, ответьте. О, есть парочка. Без веры Богу угодить невозможно. То есть единственный способ, как достигнуть и подойти к трону Бога, это вера. А что есть вера? И уверенность, освобождение твоих мозгов. О-о-о-о. Освобождение твоих мозгов. Если твои мозги в рабстве, ты не сможешь быть уверен в невидимом. Ой. И не сможешь осуществлять ожидаемое, потому что ты ничего не ожидаешь. И не осуществляется ничего. Ты будешь просто ходить с протянутой ручкой. Господи. А мы всех подберем. Всех-всех с улиц подберем. Мне все равно. Нам уже почти сидеть негде. Слава Богу, детей отправили. Если бы дети сели, уже бы сидеть негде было. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что люди нуждаются в свободе. Люди говорят, какое помазание, что у вас делается? Правда у нас делается, правда. Просто правда. И все. Начни говорить правду, у тебя помазание прилепится. По какой-то странной причине помазание прилепилось. Правду начни говорить. Вот видишь так, вот так и говори. Это кака, а это тятя. Написано же, будьте как дети. Правду начнись говорить. Правду. Правду. О, Иисус, дорогой Иисус. Бога нужда не двигает. Нуждающихся людей сколько в мире? Миллионы на миллионах и миллионами погоняют. Почему Бог ничего по этому поводу не делается? И многие из них молятся Господу. Потому что это не есть доступ к трону Богу. Нужда никогда не двигала Бога, запомните. И поэтому, если ты только хочешь привлечь внимание Бога, свергни с себя весь мусор и говори, я буду иметь деньги. Я буду иметь прекрасную семью, даже если сейчас она на грани развала. Я буду иметь благословенное служение, и я буду успешным. Это говорит о твоем свободном разуме. Разуме. Несвободный разум постоянно плачется. Ой, посмотри на этих детей. Ну, только вчера такие же маленькие были. Я их там у груди носил. Ай-ай, такой хороший сыночек бы машинки покупал. А сейчас пальцы мне тыкают. В тюрягу посадили. Господи, смеялся над моим сыночком. Слушай, встань на колени, начни исповедовать. Мой сын будет спасен. Хочет он этого или нет, он будет спасен. Господь, пойди прямо в тюрьму. Возьми его мозги, тресни его об что-нибудь. И пусть он будет как Павел. С лошади упал совсем другой человек. Трансформация произошла. Харизматом стал. Аллилуйя. Скакал, скакал и не доскакал. Потому что церковь, написано, прилежно что? Не сюсюкалась прилежно. Не нюнилась прилежно. Это все, что наши церкви делают. Заходишь на молитвенное служение, там три бабушки, и они воют. Они просто воют. Господи, помилуй. Бабуля, встань и начни исповедовать Евангелие. Мои дети будут спасены. Моя нация будет на коленях. Будет. Освобождение твоего разума. В Америке есть такой человек. Его зовут Крис Энджел. Кто знает этого человека? Поднимите руку. Кто слышал о нем? Я знаю, что некоторые из вас слышали. Я вам скажу, почему многие из вас не знают его. Потому что это номер один сатанист в Америке. Он уже держит титул маг номер один Америки 3 года подряд. Крис Энджел. Маги, которые вокруг него, у него есть общество, друзья, они не могут никак въехать, что с ним происходит. Он творит такие вещи. Я недавно кликал по каналам. Я просто нарвался на этого человека. Обычно я эти передачи ненавижу. Но меня здесь что-то остановило. И Господь говорит, смотри. Я остановился на этом канале. Жена проснулась, говорит, что смотришь? Я говорю, сатаниста. Она такая, окей, спать дальше легла. Я смотрю на него, смотрю. Я захотел посмотреть всю передачу от начала до конца. Я ей потом поделился о том, что я видел. Меня эта передача перевернула. Она просто меня захватила. Я скажу сейчас почему. Этот человек... В ресторане. Он договорился с рестораном. В ресторане где-то около 150, может быть, 100-150 человек в ресторане сидят. За столиками. Он договорился, чтобы поставить на экран, на вот такой большой экран, музыку. И поставить музыка. И он это все в камеру говорит. Там, говорит, есть слова, которые закодированы. И они двигаются в другую сторону. То есть, И он сказал, это заклинание гипноза, чтобы люди выключились в одну секунду, когда я дам приказание. И люди вообще не имеют никакого представления об этом Крис Энджеле. Он вообще зашел совсем не похож на себя. Он сел за столик подальше. И потом он поставил на стол такие брошюрки. Тоже он и написанные заклинания. Просто какие-то слова, неурядица. Когда читаешь, неурядица, какие-то слова. Но когда ты слагаешь эти слова вместе, дьявол начинает действовать, и люди выключаются. И он потом вышел и говорит, давайте мы проведем такой эксперимент. Вы смотрите, сейчас не разговаривайте, посмотрите на экран и посмотрите сейчас на вот эти брошюрки. И он говорит, на счет три, он говорит, вы все выключитесь. И они начали смотреть, он такой, раз, два, три, весь ресторан упал полностью. Кто на стол, кто на пол. Официантка шла с полным, знаете, этим подносом еды, там всего. Она как бабахнулась, все, на пол ресторана разлетелось. Я такой смотрю, думаю, ничего себе. Потом он идет на улице и просто раздает брошюрки. Просто идет, раздает брошюрочки, знаете, так, листики дает. И он говорит, я эти листики, он говорит, я перед этим, говорит, сделал ритуал, и он говорит, я написал опять заклятие, и все люди, которые будут читать эти листики, будут прямо на тротуаре выключаться. Человек берет листик, отходит где-то 3-4 метра, бам, лежит. И около него уже человек 50 лежит, все не могут понять, что происходит. Родные мои, в это последнее время дьявол не боится использовать свои сосуды. Он на глазах у всех поднимается в воздухе. Он такие вещи творит. Эта передача буквально была час. Но я вам честно говорю, я человек верующий, и я точно знаю, что это действие самого сатаны, потому что это нереально. Стоят маги и говорят, как ты этого достигаешь? Он говорит, я вам это не скажу. И он уже 3 года подряд маг номер один в мире. Вообще, вернее, извиняюсь, в Америке. Я не знаю, что в мире там делается, но в Америке он номер один. Его зовут Крис Энджел. И когда я говорю, думаю, Господи, этот человек, не имея ничего, он просто раздает брошюрки, и люди попадают в влияние, под влияние демоническое, родные мои. Когда церковь проснется и начнет использовать свою силу, чтобы спасать людей, вы слышите меня? О, как меня это подорвало, родные мои. Я сижу, смотрю, я скреплю зубами и говорю, Бог, подними людей, которые покроют эту мерзость. Подними людей таких, которые перекроют всю эту нечисть. Кто? Вы думаете, эта церковь способна изменить мир? Она своих детей не может удержать дома. Родные мои, я хочу, чтобы вы этот месседж достиг до ваших мозгов. Чтобы твой разум стал свободен. И начни просить у Бога силы, которые никогда ты не видел даже ни у кого. Вы слышите меня? О, ты станешь опасным, во-первых, для христиан в кавычках, а во-вторых, для дьявола, потому что он точно знает, что ты просишь. Родные мои, когда на этой земле поднимутся христиане? Когда на этой земле поднимутся христиане? Мы христиане на 2 часа в церкви. Получили, взяли. Я смотрю на этого человека, сатаниста. Он посвящен полностью. У него нет другой жизни, другого разговора, как вводить людей в транс, как вводить людей в гипноз, как просто вербовать людей в царство тьмы. Меня это настолько защемило, родные мои. Я сидел около этого телевизора, жена уже спала. И у меня просто слезы шли по моим глазам. И я говорю, Господи, когда поднимется настоящее поколение христиан, которые, родные мои, изменят все вокруг. Изменят все вокруг. О, Иисус! У нас чуть-чуть церковь, чуть-чуть то, там бизнесок, там то. Я верю, что поднимутся люди. То там какие-то сходочки, то какие-то, знаете, то туда, то туда, то друзья. Поднимутся люди, которые станут на колени и выпросят огня у Бога. Я устал от этого христианства, родные. Почему я так кричу? Потому что мы с вами тоже, никто из нас еще на этом уровне не находится, родные мои. Знаете, почему он имеет такую силу? Потому что этот сатанист уплатил огромную цену, чтобы заиметь эту силу. Родные мои, если нам учиться не с кого из христианского общества, посмотрите на проданных сатане людей и возьмите этот принцип и продайте свою жизнь Богу. Вы слышите меня? Меня это настолько достало. Я говорю, Господи, подними людей. И Бог говорит, я не могу поднять их до тех пор, пока их разум не вместе. Он творил вещи, которые невозможно, они не поддавались объяснению. Он снял крышку из пивной бутылки. И он положил ее и ударил по ней. И крышка, ровная крышка, упала в пивную бутылку. А горлышко было маленькое-маленькое. Все с этой бутылкой носились и не могли понять, как туда залетела эта вещь. Он подходил к лотерейному столу и выбирал лотереи. Он сразу говорил: этот покупайте лотерею, эту покупайте. Здесь $5, здесь $20, здесь $30. Люди покупали именно эти лотереи и сразу выигрывали. Все выигрывали. Он походил, делал вещи, я вам серьезно говорю, родные мои, он просто делал фокусы. Дьявол, он фокусник, родные мои. Сила дьявола используется только, чтобы завлечь людей и потом обмануть их в рабство. Сила Божья дается только, запомните, для фокуса. Бог никогда свою силу не тратит, вы все со мной. Когда он делает, когда он дает тебе силу, это только для изменения судеб. Это только для переворота мышления, это только для изменения хода и движения всей нации. Родные мои, я ненормален настолько, что я верю, что мы с вами поменяем ход нашей нации. Вы слышите меня? Я ненормален до такой степени, что я верю, что религия будет разрушена в нашем штате. Я ненормален до такой степени. И сколько мне понадобится времени, сколько нужно будет постов, я знаю, что я посвящен Ему и только Ему. У меня нет другой жизни, у меня нет других планов, и у меня нет другой мечты, как только увидеть огонь Божий в моей жизни и в жизни моих братьев и сестер, в жизни моей церкви. Всем гостям добро пожаловать. Родные мои, когда пастора вокруг начнут жаждать чего-то, которого не было еще никогда, когда мы с вами начнем просить у Бога того, чего еще на этой земле не было, ведь Он обещал, вы будете иметь силу, которую имел я, и больше всего будете иметь, потому что я ухожу к Отцу моему. Кто эти люди? И Иисус, когда говорил, когда я вернусь на землю, найду ли веру на земле? Ни нужду, ни присмыкательство, ни сюсюканье. Найду ли я веру на земле? Найду ли я веру на этой земле? Кто-нибудь захочет стать? Когда я читал книгу Рик Джойнера, он говорит, когда я попал на небо, когда я попал на небо, он говорит, я пришел к самому престолу Богу, я видел множество тронов. И говорит, некоторые из них уже были заняты людьми. И говорит, когда я глянул, кто читал эту книгу «Последний поход», вы знаете. Он говорит, когда я глянул, я в основном видел только детей и женщин. Детей и женщин. Где мужчины? Где мужчины? О, Иисус. Бог ждет мужчин. Бог ждет мужчин, которые возьмут в свои руки правду. Сатана сейчас мобилизирует своих служителей в великой силе, родные мои. Сейчас невозможно не посмотреть передачу, как ты там найдешь что-то духовное. Или ты найдешь каких-то спиритистов, или каких-то людей, которые гадают, или НЛО. Другими словами, когда ты флипаешь по каналам, ты не можешь, ты всегда нарвешься на духовную часть. Если вы имеете телевизор, имеете кабель, вы понимаете, о чем я говорю. Ты всегда нарвешься то какие-то инопланетяне, то какие-то дома, в которых бесы живут, то в какие-то там, и всегда вот эти передачи идут, и идут, и идут. И знаете, что этим дьявол делает? Он загружает мозги всего населения и нации, что он сильнее, чем Бог. Родные мои, показывают Криса Симпсона. А, Крис Энджела, извиняюсь. Показывают Крис Энджела. И он стоит в воздухе, и все люди ходят вокруг него, и они в шоке. Некоторые там чуть сердечный приступ не получают. Человек ровно оторвался и стоит так, смотрит на них. В воздухе, на метр. Они в шоке. Потом переключаешь на христианский канал. О-о-о. И там стоит такой большой дядя и говорит: бабки давайте. Мне это надоело, церковь. Мне это надоело, церковь. Кто-нибудь правду будет хотеть слышать? Переключаешь. И честно сказать, я христианин. Мне даже интереснее Криса Энджела посмотреть, чем этого толстого. Я вам серьезно говорю? Мне интереснее посмотреть, что дьявол с ним делает, чем посмотреть, что Бог с этим делает. Ну, я могу сказать точно, что он благословенный, это точно. Ну как, хотя бы холодильник есть. тем всем пасторам в пост пойти. Минимум на 80 дней, как Моисею. На гору назад, на гору назад. И пешком ходить тоже. Может быть, Бог что-то начнет делать в этой нации с этими пасторами. О, может быть, ты такой правды не слышал? Послушай, я только начинаю. Вы еще меня во всей моей красе не видели. Я держу себя в руках. Очень сильно держу. Родные мои, поднимется ли нация? И я верю, родные мои, я верю, для чего сюда Бог прислал славянов. Вы слышите? Я знаю, для чего Бог прислал сюда славян. Потому что славяне, они без крыши. Во всех, вот как хочешь, так и думай, без крыши. Если они врут, они врут так, что АРС не может врубиться. АРС в шоке. У нас, нас научили. Ну, я не хочу сильно тему развивать, времечко идет. Нас врать научили. Если мы с вами ненавидим, мы ненавидим так, что все вокруг соседи знают, что мы кого-то не любим. Там шторы. Аллилуйя. Если мы делаем какой-то грех, родные мои, мы делаем его на, так, на такую полную, чтобы мы сами просыпаемся, и потом нам рассказывают, что мы наделали. До такой степени мы умеем делать. Но я верю, родные мои, когда Бог возьмется за нашу нацию, это люди, которые понесут Евангелие так, как никто не несет Евангелие. Вы слышите меня? Это люди, которые начнут поклонение так и будут поклоняться так, как никто не поклоняется Богу. Почему нам Бог дает увидеть все? Почему мы с вами все были рождены в коммунизме, в мерзком, гадком коммунизме? Знаете что? Я только сейчас благодарю Бога, потому что коммунизм меня сделал такого, знаете, противного, нахального, настырного, наглого, которому все не нравится, всем назло хочется сделать. Это коммуняки из меня такого сделали. А Господь меня использует таким. Я вижу какую-то проблему, я сразу в глаза говорю. Как ты можешь это говорить? Могу и хочу. Хочешь меня отлучи? Родные мои, я вам говорю честно, задумайтесь, способно ли сегодняшнее христианство перевернуть весь мир? Никогда. Никогда. Значит, должны встать люди, которые будут абсолютно жить вне системы, которые будут думать абсолютно по-другому, которые будут делать абсолютно другое, говорить абсолютно другое. Люди, которые выйдут из системы и помогут людям выйти. Ведь мы не воюем с людьми, мы воюем с духами. Вы слышите меня? И когда дух будет связан, дух религии, дух рабства и так далее, дух разводов, у людей придет пробуждение. Но, родные мои, как люди могут поверить тебе, что там есть свобода? Ты должен быть свободным, чтобы им об этом рассказать. Не так ли, церковь? Ты должен быть свободен. Некоторые из вас уже ездят в другие города и говорят людям: Саш, скажи, да? У них была та же самая Библия? Та же самая Библия. Он поехал в Сибирь, и сейчас там в Сибири целый переворот настал. Там люди днями и ночами постятся, молятся, пробуждают другие деревни. Он говорит, это просто шквал, там сейчас невозможно это остановить. Знаете что? Они читали ту же самую Библию, родные мои, ту же самую. Когда мы поехали на Украину к папе Игоря, они читали ту же самую Библию. Но когда ты пришел, открыл Библию и сказал, вот так будет, и вот так мы делаем. И потом они глянули, увидели действительно чудеса у этих простых людей, у этих пацанов, девчат. Просто чудеса совершаются. И они никакой славы не берут себе, потому что мы все знаем, что точно нам слава точно не принадлежит. Уж откуда мы пришли, извиняемся сразу. Это точно вся слава только Господу. Аминь. Поэтому Господь таких и выбирает. Точно уже на себя, уже точно стрелки не перевернуть. Сказать, какой я хороший, всем, я знаю, кто ты. Они читают ту же самую Библию. Человек просто приехал и освободил. Саш, ты кандалы с их рук снимал? Нет. Ты им какие-то заборы разламывал вокруг них? Нет. Он просто пришел и с собой доказал, что есть свобода. Не так ли? Он пришел и сказал, вот как Бог сделал со мной, и это будет с вами. И он это просто сделал. Простой мужчина, который сидел год назад абсолютно в другой церкви, и которому постоянно говорили, жди откровения на свою жизнь, брат. Когда он сюда попал, я сказал, я говорю, ты уже евангелист, и пророк, и священник. Иди делай. И он был настолько ненормальный, что взял Библию и поперся. Поперся в эту... И сам не знал, что там будет на этом, в этой Сибири. И я верю, родные мои, что у нас поднимутся такие люди, которые поедут в свои места, поедут туда, куда Бог призовет их, и принесут Евангелие, принесут в эти места просто огонь. Вы слышите меня? Камчатка следующая. И вся воловала сказала. Аминь. Но это вам Бог должен сказать. Я ни в коем случае не могу посылать. Должен быть вы посланы, потому что Бог вас посылает. Аминь. Я вам говорю, родные мои, я хочу просто достичь просто до вашего разума, родные мои. Все, что я вам сейчас говорю, это свобода твоего разума. Когда ты получишь свободу в разуме, ничего не будет невозможного для тебя. Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Христе. Он говорит, нет ничего невозможного, до чего бы я ни прикоснулся и что бы ни совершилось. Родные мои, почему это было во времена апостолов? Потому что апостолы были свободные в разуме. Потому что Иисусу потребовалось 3,5 года, чтобы разбить и разломать менталитет их. И потом они пошли и начали делать. Они сами в шоке приходили и говорили, Иисус, и бесы повинуются нам. Болезни выходят. Такие вещи, они в шоке были. Иисус говорит, а этому даже и не радуйтесь. Иисус, другими словами, сказал, это вообще норма жизни, да, расслабьтесь. Говорит, радуйтесь, знаете чему? Что ваши имена записаны в книге жизни. Вот чему надо радоваться. А это все бесяра, он говорит. И он говорит, я видел сатану, падшего как молния. Представляешь, как его зафутболили оттуда? Кто это был? Да вроде дьявол. Давайте его на медленной пленке просмотрим. Кстати, я хочу на небо пойти и DVD посмотреть, как ему под зад дали. В медленно-медленно, кадр за кадром, как... И дьявол летит, пикирует, как молния. И Иисус смотрит на него. Пошел метеорит. Что это мелькнуло? Дьявол. Ушел. Низко пошел к дождю, наверное. Понимаете? Родные мои, будь свободным, будь радостным. Дьявол. Знаете, мы такие, мы христиане, я хочу освободить вас, будьте свободными людьми, будьте радостными людьми. Знайте, что Иисус на вашей стороне. Знайте, что вы все можете в укрепляющем Иисусе Христе. Вы все, что вы захотите, вы достигнете, если ваш разум будет в порядке и свободен. Просто начни говорить, я достигну. Начинай с маленького, большое не бери, начинай с маленького. Скажи, если твое призвание это бизнес, и ты хочешь суппортировать большие дела, большие проекты Божьи, ты просто скажи, Господь, я начинаю бизнес. Если ты человек духовный, скажи, Господь, я начинаю свою маленькую домашнюю группу, я начинаю молитвы, я иду сейчас в пост на неделю, на две, на три. Насколько Господь скажет тебе, сделай шаг вперед, освободи свой разум. Некоторые из вас сидят здесь в церкви, и вы даже никогда в жизни не могли представить, что вы можете неделю или две отпоститься. Поднимите руки, которые в этой церкви отпостились неделю-две. Поднимите руки сейчас. Не стесняйтесь поднимать. Вот. Спасибо большое. Вы понимаете, что вся несвобода была просто в вашем разуме? Вы все со мной согласны? Потому что вы никогда не видели человека, который постился 2 недели. Вы все со мной? Поэтому вы и не могли видеть. Потому что раб раба не освобождает. Только когда ты увидишь человека, он это делает. И я хочу. Знаете, как мы? Кто-то машинкой играется. В детстве еще. Мама, я хочу. Ты точно так с Богом должен быть. Пришел на служение, увидел. О, папа, я тоже хочу. Тоже хочу. А что, он играется? Что это он служение, а я не? Просто займи этот дух, потому что... И Бог дает тем, которые хотят и просят. Научись привлекать Бога. И когда мне Бог объяснил, как его привлекать, как привлекать его помазание, его внимание, я это делаю постоянно. Он просто говорит, верь и говори. Даже если это невидимое, даже если этого еще нет, просто начни исповедовать. Просто начни. Я своими словами строю платформу. И Бог не может не действовать. Только, запомните, если это не в твое вожделение. Если это созидается Царство Божье, родные мои, даже не сомневайтесь, Бог придет и перевернет все в вашей жизни. Родные мои, я знаю, что такие проповеди никому не проповедовались, потому что ты постоянно в рабстве служишь рабов. Послушай нормальное слово. Может быть, освободится твой разум, и ты встанешь на колени. Моя мечта, чтобы после этого служения, после каждого служения, ты приходил домой, и когда ты вставал на колени, твоя молитва была другая, чем была вчера. Ты слышишь меня? Вот это моя мечта, вот это мое призвание, и это моя жизнь. Чтобы когда ты зашел сюда и вышел, твой разум был изменен. Или ты меня возненавидел? Серьезно. У Иисуса было две категории людей. Одни любили, другие ненавидели. Поэтому я уже к этому приготовился. И меня ненавидят, поверьте. Знаете почему? А вот потому. Почему вы слышите? Вот поэтому меня ненавидят. И тебя начнут ненавидеть тоже, когда ты начнешь говорить правду. Когда ты начнешь говорить, ты можешь быть свободен. Приди к своим родственникам. Хочешь увидеть шутку? Последний анекдот. Собери всех своих родственников. Встань, скажи, садитесь. И скажи, я служитель Иисуса Христа, я буду изгонять бесов, исцелять больных, воскрешать мертвых. И смотри на реакцию. Знаешь, что тебе смешно? Потому что все твои родственники рабы. Я тоже такой нормальный, я всегда встаю просто и говорю, вы будете это делать. Кто там? Хи-хи-хи-хи. А кто-то в углу такой. Окей. Я говорю, иди сюда. И вот так вся наша церковь насобиралась. Кто-то услышал кого-то ненормального и говорит, я тоже хочу папу. Ну иди сюда. Будем играться. Родные мои, Царство Божье — это мир, радость. Во Святом Духе. Это мир, радость, благословение, сила Божья. Будьте счастливы. Родные мои, будьте счастливы. Счастье дает Господь. Я честно вам скажу, я просто счастливый человек. Я очень счастливый человек. Я знаю, что вы сидите, у вас улыбка с лица не сползает. Вы тоже счастливые. Потому что знаете что? Потому что ваш разум свободен. Скажите, как классно. Ой, как классно, когда твои мозги свободны. И ты слышишь людей и говоришь, эй. Но только ничего не говори. Просто улыбайся и кивай. Улыбайся и кивай. Как прекрасно быть с чистыми мозгами, любимые. Как классно, знаете, просыпаться утром и знать, что Бог скажет тебе. Он скажет тебе колесико крутнуть. Крутнешь колесико. Он скажет тебе на колени встать помолиться. Помолишься. А вдруг это не от Бога? Ну ничего, просто зарядкой позанимаюсь. Родные мои, станьте счастливыми, простыми людьми. Научитесь думать. Кто-то сидит там, записывает. О, я сейчас пойду к братам и все расскажу, что тут робите. Честно сказать вам, родные, мне стыдно за наши церкви. И я верю, что если эти церкви не возьмут Евангелие и не изменятся, слушайте меня очень внимательно, скоро этих церквей не будет. Слышите меня? Запомните мои слова. Если эти служителя и лидера не возьмут истинное Евангелие и не станут на путь свободы и победы, этих церквей скоро не будет, какие бы большие они ни были. Потому что время этих церквей закончилось. Вы слышите меня? Закончилось! Бог ищет таких, как ты, и таких, как я. Достаточно ненормальных, чтобы просто взять и делать. Взять и говорить. Смотрите, что Бог пишет. Матфея 16, 18. Мне это место нравится, вы все его знаете наизусть, прочитаю просто. Матфея 16, 18. Смотрите, что Иисус говорит Петру. Матфея 16, глава 18 стих. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Мы все знаем это место. Я создам церковь. Не кажется ли вам в этих словах интересное откровение? Потому что если церковь создается руками человеческими, ее одолевает дьявол. И все церкви, которые я знаю вокруг меня, их всех одолевает дьявол. Вы слышите меня? Ты в церковь не можешь зайти, чтобы люди уже заходят. Уже, знаете, я всегда, когда ходил в свою церковь пятидесятническую, всегда настраивался, Знаете, на что? Ни на откровение, ни на прославление. Я настраивался не спать сегодня. У меня была мечта сегодня не спать. Я сижу, щипаю себя. Откровение получаю. А знаете, что такое сон в церквях? Не знаете? Я вам объясню. Сон в церквях – это дух колдовства, имеет полную свободу в церкви. Слушайте меня очень внимательно. Чтобы вы знали, если ты приходишь в церковь, и ты спишь, и ты не можешь, я имею в виду, когда ты уставший, можно там, знаете, бывает там прикимарчи, но я имею в виду, ты видишь, там люди спят, ты выспавшийся, ты нормально, если в церквях люди спят, это дух колдовства, не верите? Возьмите диск, у нас есть диск, который называется «Освобожденный от сил тьмы», «Колдун», эта книга называется, я просто прочитал ее, и она сейчас в двух дисках там, можете прочитать. Колдун, который был сатанистом, который был самим агентом сатаны, он рассказывает все вещи, которые он делал в церкви, внутри церкви. И одна из вещей, они говорили, мы приходили и усыпляли людей, чтобы никто не получил откровение Божье. Поэтому не спать! Ну, другой я, другой. Не учили меня, каким быть пастором. Ну, мне нравится так. Мне нравится. Я чувствую себя свободно. Аллилуйя. Смотрите. Матфея 16:18. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, мою, мою». И я хочу, когда я говорю, Бог, если это будет церковь, пусть она будет твоя. Пусть она будет твоя. И знамение того, что она Божья, врата ада не одолевают церковь. Вы слышите меня? Мы не отправляем наркоманов в мир. Мы их из мира принимаем. Мы не говорим, помолимся за эту сестру. От нее муж ушел. Мы говорим, Господь, воздадим славу Господу. К этой сестре муж пришел. Я хочу быть такой церковью. А если я буду похож на них, я сразу сказал, Господи, я лучше буду хорошим бизнесменом. И все. Я вам серьезно скажу. Лучше я буду хорошим бизнесменом, чем паршивым пастором. И все. Зачем оно мне надо? Если это Бог дал тебе, оно будет успешным, будет процветать, будет расти, будет благословенным. И когда люди будут встречаться с тобой, они говорят, вау! Это оригинал. Когда Бог делает, Он не творит копий. А у нас, когда мы приходим, копия, копия, как будто кто-то клонирует эти церкви. Писяра религиозный сидит и говорит, откроем еще одну церквушечку, она будет... Украинская. Откроем еще одну. Харизматики будут. И все они похожи. А Господь говорит, я буду творить все новое. И когда ты будешь приходить сюда, ты ни на кого похож не будешь. Ну, прикидываешь у Бога. Представляешь, у тебя дети. Ху! Родилась девочка. У-у-у. Похоже. Еще. Еще. Не понял. 5 девочек и все на одно лицо. Не понял. Еще какие-то уродливые. Я не понял. Я не хочу таких детей. А представу Бога их штук 700. И все на одно лицо. Куда не зайдешь, одно и то же. Все спят, все как будто одно помазание у всех. Темы одни и те же. А Библию читаем одну и ту же, вообще ничего не понял. И я говорю, Господь, не дай Бог я буду похож на кого-нибудь. Не дай Бог, Бог, дашь ты мне похожим быть на кого-нибудь. Я не хочу. Я хочу быть ни на кого не похожим. Индивидуальным человеком, индивидуальной церковью. Ну, представь, ты заходишь в магазин, и все там ты. Один ты. Саня! Чего? Штуки 1,5 людей. Воу! Представляете, как Богу страшно на небе. Он смотрит. Воу! И он думает, когда кто-нибудь, ну, нормальный, ну, родится? Что это вообще? Клонирование какое-то. И так говорит, и Бог сразу сказал, это не мое дело. Я такого не рублю. Бог говорит, такого в нас не было. Не было, ну. Щось тут не то. А то мой, А Бог говорит, ну кто-нибудь, ребятушки, ну кто-нибудь, ну начните орать и проповедовать Евангелие. Начните просто свидетельствовать, начните говорить о чудесах Божьих. Я вам дам силу, просто начните, начните. О, Иисус. Вы получаете что-нибудь для себя? Получаете или нет? Ой, слава Богу. Ой. Знаете почему? В наших церквях вокруг нет будущего. Знаете почему? Потому что будущее нести некому. Слышите меня? Будущее разграблено дьяволом. Вы все со мной? Будущее разграблено дьяволом, а мы не дадим ему разграбить будущее. Мы будем идти туда, где он его крадет, и вытаскивать их оттуда. Следующий год, 2007 год, мы начинаем энкаунтеры для молодежи. Я верю, что Бог поднимет такую молодежную команду. Именно молодежь, которая будет просто взрывать жизни других людей. Когда будут приходить молодые люди и смотреть, что такие же самые, как мы, делают это, и я хочу быть таким, как они. И моя мечта, и следующий наш шаг веры, поднять мощную команду молодежную, служителей, помощников, людей, которые будут ехать и будут делать просто чудеса для Иисуса Христа. Это моя мечта на следующий год. Этого еще нет. Я называю несуществующие, как существующие, и мы это сделаем во имя Иисуса Христа. Знаете, вы чего киваете? Потому что вы знаете, что мы это сделаем. Дьявол тоже сидит и кивает, наверное. Потому что он знает, что мы тоже сделаем. Мы не шутим. Мы не ждем, чтобы дьявол пришел и нас разграбил. Мы дьявола грабим, родные мои. Вы что, не слышите? Мы грабим сатану. Смотрите, все вы, это где-то когда-то были. Мы с вами друг друга не знали даже. Сейчас вы все едины, сейчас вы все любите Бога, сейчас вы любите друг друга, и вы хотите что-то для Иисуса делать огромное и большое, не так ли? Скажите, какой сатане, как сатане сейчас страшно? Вы сливки общества. Господь вас сюда собрал, сливки. И Он нас будет всех использовать. Всех. Это моя мечта как пастора. У нас сидят только на воскресных служениях. Все остальное, день недели, вы пашете, молитесь, поститесь и работаете. Вот эта церковь, вы слышите меня? Воскресное служение – это просто мы сюда приходим и наслаждаемся Господом, получаем Слово, радуемся, встречаемся друг с другом, поклоняемся Ему. Амин? Ну, молитесь тоже за новое здание, потому что я вижу, что-то тут не то уже. Год назад вроде еще нормально было. Мы будем сражаться за будущее нашей нации. Церковь, вы слышите меня? Я человек, и я верю, что вы здесь также посвящены Богу до конца своей жизни увидеть нашу нацию на коленях. Вы слышите меня? Это все, чем я дышу, все, чем я живу. Мне постоянно, я с эдкаунтера еду, мне даже постоянно снится. Какие у тебя сны? Какие у тебя сны? Я даже во сне не могу отдохнуть. Я или ору что-нибудь, или бесов гоняю. Сны какие-то. Ну хочется, Господи, ну ты же даешь своему святому покой. Дай мне хоть, а дьявол, иди, подрываюсь, знаешь, что такое. И у жены тоже там что-то поет постоянно, бурчит, свое помазание. Мы постоянно работаем, как движок завели, родные мои, постоянно Бог говорил, вот когда я состарюсь, когда я устану в преклонных годах, тогда я Господу послужу. Господь говорит, ты мне не нужен тогда, веник дряхлый. Ты мне нужен сейчас, когда в тебе сила, молодость, крепость. Он говорит, я хочу использовать молодых людей. И вот почему мы с вами здесь и сидимся. Потому что Господь всех нас привлек сюда, и мы с вами будем делать. Родные мои, мы не заканчиваем, мы только начинаем. Нам 14 января только 2 года исполняется. И посмотрите, что Господь уже сделал, не так ли? Воздайте Ему славу за то, что Господь сделал! Воздайте Ему славу! Еще больше! Еще больше! Аллилуйя! Аллилуйя! Люблю вас всех, церковь. Давайте мы все встанем.